Итого у него будет уже собранными 43 рубля. Останется рубликов 20 собрать, да корова будет в приданое. Ну, а породнится он через Лужку с кем из сильных крестьянских родов? Так, чай, родственники в беде никогда не оставит. Что, рубль ждешь, стервец? Усмехнулся Жебокрицкий. На то воля ваша, барин, отвечал Никитка. Дам тебе, скотина, 3 рубля. Но отныне следи за Борчуком пристально, внимательно. Ты сколько спину не гни, но я твоего брата знаю. Тут кланяешься да дурня из себя строишь, а сам, небось, не только мне служить готов, абы платили. Ну, да откуда у рабов честь? Андрей Макарович небрежно махнул рукой. Шел вон. Никитка поспешил выйти из кабинета барина. Он уже знал, что теперь же ждать монетки не надо. Тут есть процедура, где получать деньги. Сейчас нужно найти управляющего, и тот выпишет бумажку. С этой бумажкой нужно вновь подойти, а то и подползти к барину. Тот поставит свою закорючку на ней, ну, а после уже к казначею. Есть и такое у Жебокрицкого. Отставной офицер очень любил всякого рода бюрократические проволочки, на службе часто ими грешил, используя, где надо и не надо. Вот тоска по документам и подвигла отставного полковника воплотить схожий документооборот в своем имении. Крестьянин вышел, а Жебокрицкий вновь задумался. Вот оно и есть то, что пошло не по плану. Сучонок выжил. Но как? Барин взял колокольчик и вызвал своего секретаря. «Найди мне Лавра», – потребовал Андрей Макарович. «Сей же час, господин», – отозвался секретарь и удалился. Уже через полчаса тот самый Лавр предстал перед светлые очи своего покровителя. Лавр Петрович Зарипов сам был дворянином, бедным, без имения. Он являлся, своего рода, если говорить средневековыми категориями, вассалом Жебокрицкого. Зарипову были выделены земли, немного, деревушка в 9 домов, но за это он служил отставному полковнику. Не только земля и пользование крестьянами хозяина поместья прельщали Зарипова, он еще и состоял на окладе у Жебокрицкого и часто выполнял такие делишки, о которых нельзя рассказывать. «Лавр, ты что же творишь?» Сразу же, как только Зарипов появился в кабинете, отставной полковник принялся его отчитывать. «Ты доложил, что выродок замерз пьяным в снегу, а ты даже припорошил его снегом, чтобы не нашел никто. И что, Андрей Макарович, будучи уверенным, что сделал грязное дело до конца, Лавр Петрович не стушевался. И то, Лавр, что Алексей Шабарин жив и почти здравствует», — закричал Жебокрицкий. Зарипов опешил. Он видел, знал, он проверял. Мертвее мертвых был непутевый отпрыск знатного казака, ставшего дворянином. Тогда Алексей Петрович Шабарин пришел просить денег, как водится, у соседей, и Жебокрицкий, встретив проигравшегося в пух и прах соседа, судил ему аж 1300 рублей. Шабарин был вне себя от радости, а тут подвернулся, будто случайно, Лавр Петрович, предложил выпить за такое дело отличного французского коньяка. Все в округе знали, что слово «французский» на Шабарина-младшего действовало магически, он никогда не отказывался от чего бы то ни было французского. Выпили, потом еще чуть-чуть, а после поехали на тройке покататься. Тут-то снотворное и подействовало. Зарипов скинул Шабарина в снег, без шубы, в одной рубахе, а сам поехал дальше. Но это было не все. Часа через 3 Лавр Петрович отправил своего доверенного человека, тот проверил. Окоченевшее тело явно не подавало признаков жизни. Так бывает, когда выпьет кто, да в снегах замерзнет, редко, но бывает. Конечно же, все деньги вернулись к Жебокрицкому. Но нет худа без добра. «Лавр, у меня, слава Господу, осталась расписка выродка. Он должен мне 1300 рублей. Он должен мне, должен Ивану Ростовскому, даже Картаманову должен. Имение его заложено. Я все равно заполучу себе земли Шабариных, но ты следи за Борчуком. Мало ли что», Жебокрицкий, зло нахмурив брови и подавшись вперед в кресле, посмотрел на Лавра. «Еще один промах, и пойдешь искать себе лучшую долю». Зарипов потупил глаза. «Лучшую долю он, как ни ищи, но не найдет, толком-то ничего и не умеет, служил в армии, да за пьянки и драку с вышестоящим офицером разжаловали в рядовые и с позором выгнали. Так что кормиться он мог только тут, выполняя разную грязную работу на благо отставного полковника, некогда предложившего подпоручику поехать с ним и служить. Что с дрянью этой, Машкой Шабариной, есть вести о матушке Борчука?» Произнеся последние слова подчеркнуто витиеватым тоном, рассмеялся Жебокрицкий. «Как уехала в Петербург, так и никаких новостей. Но я знаю Артамона, он пока из нее все деньги не выкачает, не оставит вдовушку», — улыбнулся Лавр Зарипов. «Ветреная особа, в ее годы поверить в любовь известного кружевного повесы, эки моветон», — усмехаясь, сказал Жебокритский кружевной повеса. Тут отсылка к герою-любовнику сентиментального романа Ричардсона «Кларисса», или «История молодой леди». «Да», — уговорила сына заложить имение, и на вырученные деньги, Фьють, отправилась прожигать жизнь в Петербург, оставив ради любви своего непутевого сына одного, позволил себе усмешку и Зарипов. А потому, что Петр Шабарин держал Машку в заперти, а она от скуки начиталась дури всякой французской, да английской, злорадствовал отставной полковник. Жебокритский вальяжно расселся в кресле и чуть приподнял горделиво подбородок. Он гордился своей интригой, достойной королевских дворов. Так обложить поместье Шабариных, так унизить и, по сути, обокрасть эту семейку смог бы далеко не каждый. Жебокритский вспомнил о Петре Никифоровиче Шабарине и потер шрам на щеке. Дуэль, состоявшаяся еще 10 лет назад, оставила 3 шрама на теле отставного полковника. Они сражались на шпагах, и Андрей Макарович специально выбрал этот вид оружия, так как знал, что Шабарин отец не только неплохо рубится на саблях, но и превосходно стреляет. А вот шпага часто казаку, как коровье седло. Но прогадал отставной полковник, за что и поплатился. Шабарин просто издевался над соперником на дуэли, не только парируя все выпады и атаки нерасторопного Жебокритского, но и нанося унизительные порезы. Теперь у Андрея Макаровича на седалище красовался шрам, да еще по одному на лице и на груди. Месть, занявшая его сердце, ждала своего часа, и этот час пробил. Глава 7. Что, опять, без горечи, а с задорным сарказмом сказал я, когда проснулся. Да, опять, вновь я в чужом теле, снова в этой комнате и на кровати с балдахином. А значит, живем. Лучше так, чем любоваться на чертей, греясь на дне сковородки. А надеяться на то, что окажешься в обществе ангелов, не приходится. Грешки имеются, нажил, знаете ли, и по молодости, и после. Но кто без грехов? Я, кстати, думаю, что жилплощадь в аду намного дороже, чем в раю, а ипотека – это также одна из вечных, излюбленных чертями адских мук. Она и при жизни мука, она и после жизни, наверняка, не покинет. Настроение было отличным. Сразу даже и не скажешь, почему бы. Проблем-то, воз и маленькая тележка, а я радуюсь. Ах, да, я же не чувствую ни боли, ни дискомфорта, напротив, испытываю жажду деятельности. Эй, кто там? Барин проснулся. Горшок мне, выкрикнул я. Про горшок, вроде бы, и грубо, но куда тогда справить нужду, если хочется. Посмотрел направо, там столик да стул с вычурными ножками. Нет, на стул нельзя. Посмотрел налево, ужасные, ненужные выпуклости торчат из стены, типа колонны. А рядом этот, ну как его, шифоньер. Точно он, не комод, а именно что шифоньер с зеркалом и с пуфом рядом. Там же шкаф, я не хулиган какое и воспитание имею, могу потерпеть, так сказать, справлять утренний туалет, но в этой мебельной локации хотелось обозначить свое присутствие, пометить, так сказать, архитектурно-дизайнерское непотребство. Но мне же здесь жить. Есть кто? Еще громче закричал я. Послышались частые шаги, к двери кто-то подбежал, не пойму пока, мужчина и женщина, может, девушка. Начались перешептывания, разобрать не получалось, но по голосам я предположил, что там спорит, кому войти. Раздался стук в дверь. «Ну же, входите», — сказал я и только сейчас понял, что вообще-то сижу в пижаме. Хотя, наверное, так можно. Ко мне же не может войти какой дворянин или дама. «Дозвольте, барин», — услышал я настороженный голос. Впрочем, не только услышал, но и увидел его носителя. «Соломея?» «Так, барин, я и есть», — чуть смелее сказала девица. «А чего боишься меня?» — спросил я. «Вчера я такого страха в Соломее не заметил. Скорее, это меня можно было назвать испуганным, так как уж больно девушка была похожа на ту фотографию у бабули Марии на стене. Она похожа и на саму Марию Всеволодовну. Может, в этом кроется какая-то причина, из-за чего или почему я умер и появился именно здесь. Ну не совпадение же это. Барин, вы в ночи кричали шибко, да все бронились. Слова такие коробочка, карандаши высыпали». Соломея сдвинула брови и с натугой вспоминала слова. Кричали все, Киру звали. Вот, а еще, убью. Стало быть, снова выстрел и, убью, сук. Простите, барин, а у тебя хорошая память, чуть растерявшись, отметил я. И это, мне бы туалет, клозет, гальюн, парашу короче, вот это нужно. А, воскликнула девочка и взмахнула руками. Так в пуфе, стало быть, и стоит горшок. Его крышка снимается и тама. Это вы сами придумали туда ставить. И не смердит, и не на показ всем. Я подошел к пуфу, поднял обитую мягким крышку и... вуаля! Хошь садись, хошь нет, лучше сидя. Для тех, кто не проходил курсы туалетных снайперов, чтобы не гадить вокруг, тут надо бы подумать. Вот, например, чего стоит провести местную канализацию, учитывая то, что будет кому вычерпывать субстанцию. Унитазы уже должны быть в этом времени. Ну, может, уйдешь, сказал я Соломея, что все стояло и чего-то ждала. Раньше так вы не стыдились, а, барин, сказала девушка и юркнула за дверь. Но когда она уходила, я услышал тихое бурчание девчонки про то, что, мол, я или тот, кто был тут до меня, удами своими размахивал налево и направо без стеснения, а теперь-то, надо же, да, это уже эксгибиционизм, еще один грешок мне как официальному правопреемнику. Ну и животным же я был раньше, сказал я, приноравливаясь к лакшери горшку, переодевшись, все же неловко просить себя еще и одевать. Я решил проверить свое тело. Мне был важен уровень физической подготовки. Понятно, что она была никакая. Однако пока не попробуешь хотя бы отжаться, то и не поймешь, что можно делать для дальнейшей работы. И вот я в планке и стою. Но не из-за того, что тело готово к этому универсальному упражнению, а благодаря морально-волевым качествам, которые, хвала Господу, никуда не делись. А это, на мой скромный взгляд, самое главное. Отжался 6 раз, я-то продолжал бы, но руки задрожали, подкосились, и я упал, ладно, нос успел от пола отвернуть. Пресса нет, но поднять 10 раз лежа на полу ноги получилось, отдышался только сперва, потолок посозерцал. Присел только более-менее нормально, 15 раз, на 16-й правую ногу свело судорогой. Вот такой я никакой. Вот так развлекшись, я пошел на выход. Дел много, и уж точно пора перестать ограничивать свое пространство одной комнатой, тем более, с пуфиком-сюрпризом в виде писсуара. Я ведь даже дома этого не знаю, не говоря о чем-то большем. Барин, сами вышли. Банёур, стало быть, эфер, добрый день, встретила меня у двери краснощекая девица. Это что, бывший хозяин тела настолько обложил себя бабами, что они везде и разных возрастов. Это была уже хотя бы постарше. Дамочка чуть в теле, мне такие женщины не особо нравились в прошлой жизни, если считать мою нынешнюю реальность вторым жизненным путем. Но глазками своими игривыми так и стреляла, согнулась, зараза, в поклоне так нарочито, чтобы некоторые вторичные половые признаки стали доступны моему взору. И видно, что на то и расчет у нее. «Зовут как?» – спросил я. «Так не врут люди, что вы, Беаумансиеур, память потеряли». «Эфер, красивый господин», — сказала все еще не представившаяся девица. «Правду, но память вернется. И еще, не нужно французского, по крайней мере, к чему вставлять эти нелепые фразы. Мне, наконец, удалось узнать имя этой дамы. Итак, она звалась Парашей. Прасковьей, значит. Вы не серчайте, барин, что Соломейка при вас была, а меня, стало быть, и не было. Я же это, ну, до родных ходила». «Вот, это, мсье, я», — замялась Параша. «Ну же», — потребовал я, — «не серчайте только, барин, я, ну не могу же не сказать, что прознала». Я состроил недовольное выражение лица, и Прасковья решилась. «Ко мне приходил давеча сын кузнеца Игната, с имения, стало быть, Картамановых. Так там все знают, что Матвей Иванович прознал, что барыня сбегла до вас, серчает. Обещался скоро быть и застрелить вас, барин. Может, сбегте. На время, Матвей Иванович, казак лихой, он может». Словно на одном дыхании выдала мне информацию Параша. Что же это такое? Всем я насолил, у всех больные мозоли оттоптал. Но, право слово, не бежать же. Если я правильно разобрался в ситуации, то этот самый Картамонов должен быть нормальным мужиком. Стрелять не будет. Поугрожает, да и объяснимся. Его дача, сказать прямо, не столь хороша, чтобы я польстился. Да она, мля, вообще большая слишком. О том не твоя забота, кто меня убивать будет. И еще я и далее хочу, чтобы Соломея была при мне чаще, чем ты, сказал я и уже сделал пару шагов на выход из дома, как раз слышал шепот. Убью гадюку, шипела Параша, сама будто змея. Я обернулся и посмотрел на нее. Если с Соломеей что-нибудь случится, то ты будешь не просто выпорота, я придумаю, как именно тебя наказать, чтобы на всю жизнь наукой было. Поняла, жестко произнес я. Так, а как же, я же еще при батюшке вашем в дом, стало быть, зашла. Тут и живу, хфранцузский учу, чтобы только угодить. Прасковья начала всхлипывать. Ублажала, значит, отца моего, все так же строго спросил я. Параша замялась, потупила взор, вновь стрельнула глазами, в этот раз уже не столько игриво, сколько удивленно. Так и вас, барин, шепотом сказала баба. Я не идеалист, и всякое было, особенно во времена бурной молодости, но я принципиально выбирал женщин непоказательно распутных, хотя про черти и тихий омут народная молва не врет. Мне не интересно брать доступное, мне важно взять то, что ко мне само не идет, или, впрочем, сейчас вовсе не время морально разлагаться, но разговор надо было закончить. Живи при доме, я не против, этими телесами своими не свети, не доводи до греха, а вот то, что полы не мыты, пыль на шкафу, это меня не устраивает. Если французский учишь, значит, грамотная, придешь позже, записывать станем, чем меня кормить и что делать дальше, а сейчас или сама, или кого пошли. «Мне Емельян нужен», — сказал я и пошел к выходу. Остановился у двери и осмотрел створку. «В принципе, починить можно, петлю одну поменять да доску, что рассохлась, сменить. Только что-то мне подсказывает, что строительный магазин отсюда слишком далеко, как бы расстояние вышло не длинное в 170 лет. Хотя что-то мне говорили про мастерскую, ну и кузнец же должен быть». Вышел на крыльцо. «Ох, грязюка! Снег, замешанный на черной как смоль земле, да еще и на навозе, только от дома к бане и еще чуть дальше вычищено, когда с бандитами разбирался, и не видел всего этого безобразия. Впрочем, ночь была, да я на это и не смотрел, другие задачи стояли. Перемещаться, чтобы не утонуть в грязи, можно было только по выложенным мосткам. Вот я не понимаю, положить дорожки, это менее энергоемко, чем вычистить снег и убрать навоз. Или я не прав, и грязь все равно будет, но снег с навозом убирать нужно. «Ты куда?» – спросил я Соломею, как раз выбежавшую из дома. «Так, барин, ты же сам просил известить Емельяна Даниловича», – отвечала девчушка. «Я не стал одергивать. Прасковья, себе на уме, нашла кого послать. Формально выполнила мою просьбу, нет, мою волю. Хотя дедовщину эту я бы прекратил. После того, как я заметил сходство Соломеи с фотокарточкой из будущего, я проникся интересом к девчонке. Все же, оглядев еще раз мостки, я решился пройтись по своим владениям. Справа баня, слева домик небольшой, кирпичный. Это дом для гостей. Дальше небольшое пространство с голыми кустами и высаженными в ряд деревьями. Опачки, статуи, сразу три рядом стоят, рядом беседка, красивая, белая, с колоннами. А дальше, метрах в двухстах, справа от парковой зоны, большое здание, деревянное, одноэтажное, а еще с пристройками и сводным колесом. Присмотрелся и определил контуры небольшой оледеневшей речушки. Прошел чуть вперед и увидел слева несколько зданий, с другого окончания парка. Оттуда чуть слышно доносились голоса, а дальше был загон, где на веревке по кругу гоняли молодого жеребца, насколько я понимаю, в конях, весьма хорошего и дорогого. Через минут 15 такой прогулки по мосткам я увидел сани и мощного коня, который их тащил. Емельян, выходит, прибыл достаточно быстро, из чего я сделал вывод, что приказчик живет рядом. «Барин, Алексей Петрович, надежа наша, ты бы дома еще отлежался, не успев доехать», уже советы раздавал Емельян. «В дом», решительно сказал я и сам направился к входной двери в дом. Почему-то нервировала шуба управляющего, а вместе с ней и он сам. Я в мехах не силен, но похоже, что это лиса, да с огромным до неприличия бобровым воротником. Мех был почти полностью спрятан под нашитую сверху ткань, но торчал красными топорщащимися волосками. Я слышал, что мехом наружу шубы стали носить только на закате империи. До того так только мужичья носила. Не знаю, сколько стоит эта шуба, но не дешево, точно, а еще сани. Ладно они, но и в санях лежали меха, и шапка на Емельяне была бобровая, как у моего деда, вот один в один. И правил этот позер не сам, на козлах сидел какой-то крестьянин. «Кто здесь барин?» Прочистив горло с холода, спросил я, едва Емельян вошел в мой кабинет. Оказывается, тут и такое помещение есть, как из десяток иных барских покоев. Управляющий вообще не понимает, что приезжать и красоваться передо мной в дорогих одеждах, не снять и не оставить дома часы на серебряной цепочке, нехорошо. У меня же слишком много вопросов возникнет, а они возникают, ой как возникают. К примеру, разница между теми часами, что я нашел у себя, и теми, что носит управляющий, вовсе незаметна. Шуба, опять же, вы тут барин. А кто же? Недоуменно отвечал управляющий. Так почему у меня нет такой шубы? Часы у тебя такие же, как и у меня, а у меня денег нет. Добавляя с каждым словом все больше металла в голос, говорил я. Так я же говорил вам, барин, долги у нас, только они, гадины, и есть долги эти, вжав голову в плечи, отвечал Емельян. Да игрок вы, барин, имение заложено, скоро разбирательство будет, еще и отберут. Вот же человек, вижу, что боится меня, не играет, искренне трясется, но все равно лжет. И ложь еще более очевидная, чем страх. Значит, так, Емельян Данилыч, я взял управляющего за грудки. А-а, услышал я крики за дверью. Оттолкнув Емельяна, я быстро подошел к двери и резко ее открыл. Две валькирии сцепились в яростной схватке, в которой выжить должна была только одна. И похоже, что явный аутсайдер совершает сенсацию и точно не проигрывает фавориту схватки. Соломия давала отпор Прасковье. Обе девицы, хотя одна подросток, а вторую девицей ну никак не поворачивается язык назвать. В общем, эти девушки держались за волосы друг дружки и не сдавались. Мало этого, так Соломия изловчилась как-то разбить нос Параши. А ну, угомонились. Гаркнул я. Амазонки сразу же стали по стойке смирно. Что произошло? Задал я вопрос. Простите, барин, я же помню, что вы наказывали. Параша шмыгнула и рукавом вытерла кровь под носом. Я бегло сказать, что Матвей Иванович прибыли, что его мужики у мастерской придержали и упрашивают не убивать вас. А тут Соломея стоит и зубоскалит на меня. И ничего я не зубоскалила, кобыла ты синовальная, огрызнулась девочка. Ты ополоумела при барине так лаяться, девка, встрял в разговор управляющий. Бегите, барин, сказала Параша, но было поздно. Бабы, вон пошли, курвы, пробасил некто справа. Я обернулся. В пяти шагах, у лестницы на второй этаж, стоял мужик. Он был с суровым видом, в собольей, насколько я разбираюсь, шубе, причем мехом как раз наружу, лысоват, но, видно, что стесняется этого, так как остатки волос заглаживает на гладкий лоб. Волосы блестели, будто в солидоле или в жиру, наверное, так и было. Гусиный жир сейчас, главный гель для укладки волос, этой гадостью и мне предлагали зализаться. Но бог с тем, как выглядел Матвей Иванович Картаманов, а никем иным этот пожилой мужик не может быть, важнее, что он держал в руках скремневое ружье, как в фильмах про войну. Какую? Вроде бы, про крымскую. Емелька, а ты чего тут? Шел вслед за бабами, пес шелудивый, сказал незваный гость и взвел курок, целясь в меня. Ну, гад ты неблагодарный, я же говорил тебе, Лешка, чтобы к Наське ты не совался более, мало тебе прошлого раза. Погоди, Матвей, я запнулся, имя как назло помню, а вот отчество запамятовал. Вот только мужик явно уже сказал все, что хотел, и разводить базар больше не собирался. Бух, прогремел выстрел. Глава 8. Я чуть пригнулся. Пуля пролетела в полуметре и вошла в стену, будто та из фанеры, легко, не встречая препятствий. Мужик стрелял даже не для виду, заведомо в сторону, он мог и попасть. Но я не согнулся, не побежал прочь, спасаясь. И не только потому, что знал об одном заряде в ружье, я привычный, от звука выстрела в панику не впадаю. Однако и не сказать, что оставался преисполненным спокойствием. Да вашу налево, в душу богу мать анафемой по горбу, выругался я, и мужик с ружьем замер. Всегда замечал, что заковыристые ругательства способствуют некоторому снижению накала. Это своего рода система опознавания свой-чужой. Так что я, наш, даже близкий к народу. Между тем, я ненаигранно ругался. Начинает изрядно напрягать то, что ко мне врываются всякие и пукалками грозят, пусть и такими вот громоздкими древними кремневыми карамультуками. Ну ты, крестник, и дал анафемой по горбу. Ха-ха, произнес Матвей Картаманов. Озвучало-то как умилительно, словно отец, услышав от сына мат, обнял своего мальчугана и попросил: «А, ну, сынок, скажи еще раз слово ху, порадуй батю». Я бы порадовал своего крестного отца и на букву ха, и на остальные буквы, а вообще очень интересно получается. Я крестник отца дамочки 150-килограммовочки, и получается, почти по-гоголевски я тебя породил, я тебя и убью. Не смог отец во крещении повлиять на своего крестника, чтобы скотиной не рос, так чего тогда стрелять, без того убогие стены дырявить, удивил. Ранее я только замахнусь, а ты уже слезьми покрылся, а нынче и выстрела будто не заметил. Неужто друга моего, батюшки твоего, царствия ему небесного, наследие в тебе пробудилось? Но все едино, вопросов к тебе много. Мужик встряхнул головой, будто прогоняя наваждение, и вновь нахмурил брови. Так задайте вопросы, Матвей. Я чуть замялся. Иванович, правильно, а ранее так дядькой Матвеем звал, ностальгически заметил мужик, но разряженное ружье продолжал направлять на меня. Растут детки, особенно твоя дочь, подумал я, но, естественно, не стал усугублять. Я присмотрелся к оружию. Нет, это точно не многозарядная винтовка. Пока мне не грозит быть застреленным. И в целом это было такое большое ружье и такое неэстетичное, что ли, оружие, как по мне, это совершенное творение человека. Чтобы убить себе подобного, сотворить непотребство, человек всегда использует лучшие свои качества. Ум, креативность, трудолюбие, творчески, с вдохновением подходит к орудиям уничтожения. Дядька Матвей, отпустили бы вы ружье, все одно разряжено, сказал я. Мужик посмотрел на свое оружие. Вот же анафема и мне по горбу. Делано возмутился мужик и улыбнулся. Видимо, ему ну очень понравилось ругательство. А штык и забыл закрепить. Как же я тебя резать-то буду? А у меня нож есть. Принести? Пошутил я. Матвей Иванович опешил. Не сразу понял юмора. А мне со своими шуточками поосторожнее нужно быть. А то еще всерьез подумает, что я готов и ножик принести, и тазик подставить, чтобы не пачкать собственной кровью любимого доброго крестного. А он улыбнется мне, мол, где наше не пропало, да перережет горло. Так и закончил бы я свои дни с легкой улыбкой носителя тяжелой формы дебилизма. Вот в этом ты весь, Лешка, несурьезный. Еще слов нахватался, лаяться научился по своим книгам французским, а не человеком становишься, а этим обезьянам, посетовал Матвей Иванович, бережно приставляя ружье к стене. И в каких это книгах так ругаться учится? Я бы почитал, подумал я. Впрочем, в будущем такого творчества хватает. Я уже было счел, что все угрозы от неадекватного дядьки миновала, но тут он достал из-за пояса большой кинжал. Вот же, ебипетская сила, неугомонный. Я старость уважаю, но придет же предел терпению, и сломаю нос воспитателю. Захоть в комнату, окоем, потребовал Матвей Иванович. После подошел к сжавшемуся в комочек у лестницы Емельяну и обратился уже к нему. «А ну-ка, Емелька, принеси-ка мне розги, да смоченные кобы были, буду твоего барина уму-разуму научать, давно нужда была выпороть да дурь выбить». Емельян Данилович было дернулся исполнять волю Матвея, но я остановил. «А ну, кость моржовая тебе вдышла, стоять!» Емельян посмотрел на Матвея и вновь сделал попытку драпануть. «Стоять!» — сказал. «А то розги для себя принесешь, или плеть». Емельян встал, как вкопанный, и только его зрачки бегали то в мою сторону, направо от него, то в сторону Матвея, влево, как маятник. «А что, если сделать себе такие живые часы?» Тик-так, и глаза Емельки гуляют туда да сюда, а после опа кукареку. «Это, стало быть, час прошел, помещик я или как, уж всяко, в моем мировоззрении, подобное лучше, чем девочек малолеток стращать в бане». Наверняка, заслужил Емельян Данилович экзекуцию. О, какое слово на ум пришло, обживаюсь в эпохе. Ладно, Емелька, не нужно роск, молчание прервал Матвей Иванович. Надо будет, так и сам мордасы крестнику разукрашу, чай силушку мою Господь не быстро прибирает. Жди меня, Емельян Данилович, внизу. Сбежишь, выпарю, вот как есть и выпарю, и тебя, и всех выпарю, сказал я и чуть тряхнул управляющего, приводя того в чувство. Странный ты, Лешка, ой какой странный, а ну-кася, прочти символ веры, потребовал Матвей, пристально меня рассматривая, как раба перед покупкой. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, начал я читать молитву. Ну вот, еще один молитвы спрашивает, спасибо бабушке, что я их знаю. Отец-то у меня был коммунистом, он долго противился такому опиуму для народа, но бабуля, если уже что-то решила, так всегда шла напролом. Знаешь молитву и слава, слава Богу, и хляби небесные не разверзлися, и тебя не скрутило, стало быть не бесовский ты, выдохнул Матвей Иванович. Но и я же не слепец какой, вижу, как держишься, как смотришь, и ты это, и не ты, не смотрел ранее ты так, неужто повзрослел, наконец, али кровь друга моего, брата названного Петра, в тебе проснулась? Может, и так, дядька Матвей, многое не помню, уже спокойным тоном говорил я. Ты проходи в мой кабинет, я с управляющим поговорю и вернусь к тебе, чаю попьем. Хаем, гляди-ка, кабинет его. Знал бы ты, как мы бражничали тут с батькой твоим, пробурчал Матвей и прошел, куда приглашали. Эй, Проська, Соломея, чаю принесите, да чего к нему, выкрикнул я, будучи уверенным, что бабья прислуга ошивается где-то рядом да уши греет. Лучше всего, к чаю штоф водки несите. Я оставил Матвея, думаю, что ему стоит остыть, пусть вон без меня пока водки выпьет да на Просковью попялится. Видно же, что мужик хочет казаться грозным, но на самом деле, я для него не чужой человек. Я не в обиде на новообъявившегося крестного. Мужика понять можно, любит дочь, за нее печется, да и ко мне относится чутко, точно не как к чужому человеку. Было бы иначе, так и не метался бы по дому да не размахивал бы своим стволом, в смысле, ружьем. Емельян Данилович, прокричал я таким тоном, что не сулил ничего хорошего управляющему. Звали, барин? Прозвучал глупейший вопрос. Емельян торчал на первом этаже, рядом с хозяйственной частью дома, где обитала прислуга, располагалась кухня и что-то еще. Я не особо пока дом знаю. Звал, не так чтобы умно, ответил я. Успеем еще поумничать, когда по делу. Так чего изволите? Заискивающе поинтересовался Емельян. Матвей Иванович все гневаться изволит, я как о он стрелять, я же за вас беспокоился, это же, будет тебе причитать. Слушай сюда, потребовал я и стал перечислять, чего изволю. Нельзя терять время, надо сходу озадачить управляющего. Пока он не стряхнул с себя это состояние страха, возникшее благодаря лихости Матвея да и моему нажиму, вот пусть принесет все учетные книги, или что там есть, чтобы понять состояние дел, а после как хочет приходит в себя, да хоть застрелится сразу. Хотя даже и варьё жалко, пусть себе живет. Я потребовал всех отчетов, всех записей, документов, которые только велись в поместье. Аудиторская проверка моего имения напрашивалась и на первый взгляд, и уж тем более на все последующие. Тут мало того, что очевидное воровство управляющего, есть предположение, что имеет место катастрофическая бесхозяйственность. Вот я и хочу сперва проверить и узнать, чем владею, чтобы после думать, как поступить, как выйти из этой животрепещущей ситуации. Расскажи о своей семье, вдруг сменил я не только тему разговора, но и тон. А, не понял, барин, еще больше растерялся Емельян. О семье расскажи, мне же интересно, что да так, память же потерял, вот, доброжелательно, будто закадычному другу говорил я. Ага, ты говори. Ну так, Женка, сказал Емельян, но сразу был мной перебит. Просковья, выкрикнул я. Емеля, ты продолжай давай. Ага, два сына, один в Екатеринославе в классической гимназии, продолжал свой рассказ управляющий, но вновь был мной перебит. Вот так, классической, спросил я, видимо, еще больше ввергая в недоумение Емельяна Даниловича. А младший сын, он, звали, барин, в этот раз я не успел перебить управляющего, за меня это сделала Пороска, Петра, того большого, что был, когда бандиты приходили, знаешь, спросил я и понял, что сглупил. Это знало всех, может, не в лицо, а могла распознать, кто есть кто, по другим частям тела, но зато безошибочно. Ну или я наговариваю на девушку, а она пример благочинности и непорочности, ну уж нет, вон как разулыбалась. Знаю, барин, как же Петра не знать, сильный порубок, сказала Просковья. А мне даже почудилось, что она облизнулась при упоминании этого имени. «Ну так чего стоишь, чтобы быстро он был у меня?» Прикрикнул я и повернулся к Емельяну. «Ну, так что, только два сына?» «Нет, дочка есть, а более, так и Господь не дал», — отвечал Емельян. «Меня забавляло говорить с ним о пустом. Нет, то, что я узнал о семье управляющего, важно, но в дальнейшем разговор был о пустом». Такой, что я не давал возможности Емельяну подумать и проанализировать ситуацию. Если раньше времени начнет паниковать, что-нибудь начудит. Он так и не понял, что я хочу сделать. Звали, барин, буквально через 5 минут появился Петра. А ты у меня в усадьбе живешь? Удивился я такой скорости прибытия. Да, в мастерских и живу. Кузнец я. А что, барин, и впрямь память потерял. И этот туда же. Сюда иди. Приказал я и попробовал чуть подтолкнуть Петра, тот будто и не заметил тычка, хотя, может и вправду не заметил, здоровый лоб, вон как силой роста набрался на моих-то на харчах, видимо, не такой уж я был и плохой, раз такие сытые крестьяне имеются, хотя я, может, и не знал ничего, а Петр, скажем, воровал металл да налево чего мастерил. Семью Емельяна Даниловича привези ко мне в дом, и после я жду тебя для разговора, сказал я так, чтобы Емельян не слышал. Ты понял меня, зазвенел металл в голосе, но казалось, что Петр этого не заметил. Как скажете, сказал кузнец, пожал плечами и пошел прочь. Я собирался взять в заложники семью управляющего. Ну, как в заложники так, позвать погостить, но без права отказа. Сразу видно, что Емельян перед сушлой и может стартануть куда подальше, пока я начну его проверять, а после с него требовать. Не удеру я, барин, куда же мне, ну если только убивать не станете. Да и зачем бежать мне, когда через 3 недели имение и отобрать могут, с какой-то болью говорил Емельян. Зачем все это, барин, по что стращаете, если отцовская именица не ваше скоро будет? Подробнее, потребовал я. Ну да, вышни в памяти теперь, усталым, тоскливым голосом сказал Емельян и начал повествование. Я читал книги про разных хронопутешественников, начиная с Янки при дворе короля Артура, и большинство произведений подобного жанра изобилуют героями, у которых сразу же в новом времени появляется из ниоткуда много плюшек. Царями становится или гаремом обзаводится. Тьфу ты, не тот пример. Гарем и у меня есть, неправильный только. Но чего нет, так это спокойствие, определенности. Вот, вроде бы, попал в князи, но почему по пояс в грязи? Я тут аудит проводить собрался, а меня за неуплату коммунальных выселяют, в смысле, за то, что заложил имение и не выплатил. Так у вас на столе извещение лежит. Через 10 дней ехать нужно в Екатеринослав, там слушание будет, сказал Емельян и посмотрел на меня заискивающе. Барин, оставьте семью, Христом Богом прошу, как оно еще сладится со всем, чего их сюда, погостят, давай лучше решать, как имение спасать, что вообще можно сделать. Я начал ходить из стороны в сторону. Простите, барин, но, Емельян замялся, хоть бейте, но коли так все, что и родных моих, и, с чего мне думать, как спасать вами проигранное имение. Сказав это, управляющий оперся спиной о стену и сполз по ней, закрывая голову, будто я сейчас начну его нещадно бить. Что ж, а с ним и не поспоришь. Я, получается, все просы в смысле, профукал, остращаю управляющего. Впрочем, долой лирику. На этом управляющем клейма негде ставить. Тоже мне, святоша, выискался. То есть, ты мне не помощник, я проверяю тебя, все документы, все твое имущество, после сдаю куда там, в полицию, забираю все то, чего у тебя не может быть. Я посмотрел на Емельяна, которому, наверное, уже надоело бояться, потому что взгляд управляющего выражал теперь безразличие. Или ты помогаешь мне, имение остается у меня, ты тоже остаешься, и все, или почти все тобою у меня наворованное я оставляю тебе, даже если награбил слишком много. Пусть это будет плата за помощь. Я демонстративно отвернулся и стал рассматривать содержимое шкафа, что был в кабинете, и книжных полок. Нормальную литературу, знакомую мне, не нашел. Хотя вот один томик Пушкина, но половина книг на французском языке. Ты решил? Через 5 минут после прозвучавшего ультиматума спросил я. А выбора-то и нет, глухо отвечал Емельян Данилович. Ничто так не помогает сделать правильный выбор, как нож, приставленный к горлу, прошептал я себе под нос, но в голос сказал. Я так понимаю, что нужно ехать в город. Куда там? В Екатеринослав. Рассказывай про город, его правила, что там и как. Будем думать, как выходить из положения. Вы бы это, чай, у Матвея Ивановича спросили бы, барин. У него есть кто-то знакомый в губернском городе. А что сказать про уклад городской? Слушайте, Емельян стал мне рассказывать о реалиях этого мира и этого края огромной Российской империи. Разговор пришлось все же перенести. Я опаздывал в кабинет, уже слышался хмельной голос Матвея, который гонял мою дворню и в хвост и в гриву. Все тут курвы нерасторопные и блудницы вавилонские. Даже бабу Марфу, которая вышла из кухни посмотреть, что творится, или дабы пополниться курьезными новостями, и ту облаял. Нужно идти к своему крестному, а то наберется в одно горло, таская его после да песни подпевай. Так чего убивать меня прибыли, дядька Матвей, я же едва в себя пришел, многое не помню, начал я разговор. Наська говаривала, егоза этакая, слова Матвея прямо сочились любовью к дочери, того смотри и скупую проспиртованную слезу смахнет. Знаю я, что память ты потерял, а я ей говорю, что давно уж совесть и честь ты свою в карты прогулял, да память дедовью. Было неприятно это слышать, но что поделать, особенно упрек про поруганную память о дедах покоробил. Да я за нее, память эту, в том числе, воевал, я только лишь в день победы позволяю себе пустить слезу, а он на памяти дедов. Дядька Матвей, ты меня не отчитывай, ни это ни брани, скажи, как оно есть и в чем моя вина, если видишь выход, так подскажи. Ко мне тут и разбойники приезжали, так прогнали их, но долги же отдавать нужно, сказал я. Слыхал я про тех татей шелудивых, вот ежели б не прогнал ты их, так точно уже пристрелил бы я тебя, сказал Матвей и, видимо, для убедительности, еще и пристукнул по столу. Как бы хлипкая мебель не развалилась от такой проверки на прочность. Трещину на одной из ножек стола я уже заприметил. А у Матвея что? Идея фикс такая, кого-нибудь пристрелить. Саблю дедовскую возверни мне, строго сказал Матвей. У меня всяко сохраннее будет. Я не то чтобы растерялся, но категорически не хотелось признаваться, что о сабле ничего не знаю. А еще крайне противно было думать о том, что я, так уж получается, если тут и там отвечаю за чужие грехи, проиграл саблю, ведь, по логике, так оно, скорее всего, и случилось. Не, нет, ты не молчи, окоем не путевый, не говори, что и саблю дедову, что он у турецкого паши забрал, не пропил, заволновался Матвей Иванович, путаясь в «не». Если и так, то верну, сказал я, а взгляд так и норовил стыдливо ухнуть в пол. Матвей встал со стула и начал расхаживать по кабинету, пыхтя, как паровоз. Говорил я Петру Никифоровичу, что крестника моего, тебя, Ахламона, нужно в казацких обычаях воспитывать. А он все хотел, чтобы ты справным барином стал, да вхож был в дома дворянские в Екатеринославе да в Ростове. Все мамка твоя, непутевая, бормотал себе под нос пожилой казак. Ты, дядька Матвей, мамку не трогай, какая бы ни была, она моя мать, а ты власти над ней не имеешь, зло сказал я, будто речь шла о моей собственной родной матери. А, получается сейчас, что и о моей. Ты не помнишь? Спросил Матвей Иванович, посмотрел на меня, тяжело вдохнул и сказал. Оно и лучше, не знать тебе такого позору. Установилась пауза в разговоре, а в воздухе теперь витала недосказанность. Ну, расскажи. Решил я нарушить тишину, и Картаманов рассказал. Мать-то моя, если так прикинуть, еще большая сволота, чем тот я, прежний. Оставила меня и отправилась с полюбовником прожигать свою жизнь, да и попутного бы ей ветра меж ягодиц. Но тут ведь что, она годовой доход с поместья забрала. И доподлинно Матвей Иванович только об этих деньгах знает, но высказал догадку, что Мария Марковна, так зовут мою маму, забрала из сбережения отца. Они, понимаешь, должны быть. Петр Никифорович, батька твой, мог и гульнуть, но вместе с тем, рачительный был, деньгу к деньге прикладывал, да в сундук складывал. Твое поместье не хуже моего денег приносило, даже и больше. Так что думай, могу ли я называть Машку курвой или нет, сказал Матвей. Нет, припечатал я. Что нет? Спросил сосед-помещик. Не можешь называть ее курвой, сказал я. А ты с каких пор со мной на ты, да еще и указываешь? Это я буду тебе указывать, шалопай ветреный, вновь стал закипать мой гость. Да хватит уже, раздраженно выкрикнул я. Вы мне скажите, есть ли люди, что мне смерти желают, еще кроме тех бандитов? Жебокритский мог чудить. Да, нет, на что ему это, Красницкий? Нет, размышлял вслух Матвей Иванович, не обращая внимания на меня. Парашка тем временем принесла нарезанной вареной говядины, кусок жареной колбасы, а еще зачем-то баранок и грубо наколотого сахара, который выглядел серым и будто мокрым, неаппетитно. Ах да, тут же чаевничают, потому и сахар. Правда, в чашке нечто чуть мутноватое, и это точно не чай. Почему я спросил о том, кто мог желать моей смерти? Так на голове я с утра обнаружил шишку, свидетельствующую о явном ударе. И возникает в целом закономерный вопрос. Как я оказался вдали от дома, в снегу, без сознания? Наську не трожь, после перечисления, наверное, 20, не меньше, фамилий, Матвей вновь поднял тему дочери. Ты не серчай, крестный, но девица схуднуть бы, сказал я и сразу понял, что мои слова, ужасный поклеп, во вселенной Матвея Ивановича, конечно. Тот выпучил глаза, сжал кулак и снова поднялся со стула. Да там каждый фунт веса, все на месте. Чтобы ты понимал, Ахламон, девка в соку, закричал гость, не килограммом меньше, только в рост. Наверное, Таким может быть девиз семьи Картамановых. Захочет, пусть со мной приходит заниматься, если вы недалеко живете. Вместе стройнеть будем, сказал я, макая бублик в малиновое варенье и заедая это куском мяса. Это я так с бубликами и вареньями худеть собрался. Или веду себя, как большинство людей. Сейчас наемся вредного, а завтра, все, сажусь на правильное питание. Верни саблю да поеду я. Нечто сердце стучит. Не молод, но не помру, пока Наська замуж не выйдет. Вот думал ранее, что вы повенчаетесь, а нынче. Завязывал бы ты с играми, да шалости разные вытворять, сказал Матвей Иванович и встал из-за стола, что чудом, не иначе, все еще удерживал самовар. Понял я, что саблю ты проиграл, расстроился. Видеть тебя более не хочу. Вот ей-богу, взял бы грех на душу, убил бы, но Петра Никифоровича, батьку твоего, больно уж любил. Все, прощавай. Долг в 300 рублей прощаю, но появишься рядом с моим домом, заберу твоих коней. Саблю, окоем проклятый, ты проиграл, а коней оставил. Тьфу, они добрые кони, но сабелька, память родовая. Уже уходите, даже чаю не попьете? В шутливой манере спросил я, но непрозрачно намекая, что пора гостю и честь знать. Чаю, выпью, как водится, сказал Матвей Иванович и опрокинул в себя почти полную чашку с водкой, да так, что по его залихватским а-ля казаку сам жидкость стала стекать и капать на пол. Матвей Иванович посмотрел на оставшуюся в бутыле водку, замер, видимо, размышляя, стоит ли продолжить. После с явным сожалением вздохнул и обратился ко мне. Ты, Лешка, что, думаешь, что имение заложенное, твоя основная головная боль, а летать и игральные, коим деньги должен, мамка ли твоя непутевая? Нет, казак поднял указательный палец кверху. Я скажу, в чем твоя главная проблема. И он сказал, причем популярно, с красным словцом объяснил, почему именно так, и что это за пердемонок и такой. Ну, мало мне, что ли, сложностей. Так нате еще пня трухлявого подседалища. Глава 9. Что может быть более существенным, важным для дворянина, чем даже проигрыш в карты? Казалось, что карточный долг – это дело святое. Но Матвей Иванович мне пояснил, что главное – дворянину отвечать за свои слова. При этом, как учил меня крестный, казак слово держит так же крепко. Да, вот учил бы он меня, вернее, реципиента, подобному раньше, так и не вышло конфуза, который я и не знаю пока, как расхлебывать. Итак, молодой повеса и мод, господин Алексей Петрович Шабарин на последнем приеме у помещиков Потапенковых подвыпил, да и давай фейерверки словесные в потолок запускать. Спасибо за прием, а по весне, все ко мне. Я буду, если не удивлю вас всех. Вы еще долго говорить станете о том, что видели у Шабарина. По словам Матвея Картаманова, именно эти слова прозвучали тогда, а после, когда меня одернула мать, мол, мы не сможем принять людей, Шабарин-младший, придурок пьяный, отступиться от сказанного уже не смог, и слово дал, и чуть ли на кресте не поклялся, что примет так, что вся губерния о том узнает и сожалеть будет, что у Шабариных не были, а после, что называется, поутру они проснулись. Эти они, Алексей Петрович Шабарин, попробовали даже как-то отыграть назад, но общество приняло приглашение, и сейчас ставки делались даже не на то, чем, аккурат после Пасхи, удивлять будет Шабарин, а на то, не сбежит ли он куда с позором, как и маменька. Все ясно, приглашение это было принято специально, чтобы проверить меня на вшивость, а вернее, это была ловушка. Если не дать балда не придумать, как выкрутиться, то грядут для меня позор и полное забвение со стороны общества. Я просто стану нерукопожатным. Позор, как по мне, дороже денег, но в данном случае он отчасти и равняется деньгам и вообще уровню жизни, моей и тех, кто от меня зависит. Так что и об этом придется думать. Трое саней и еще телега мчались к своему счастью, уходя в закат. Ага, как бы не так, нет во мне столько саркастической желчи, столько иронии, чтобы описать наше путешествие подобным поэтическим слогом. Рвутся наружу лишь маты, которые более насыщены теми эмоциями, что пришлось пережить. То снега по пояс, вязнет телега, то грязь, и уже сани не могут проехать. А дороги? Степь да степь кругом. И замерзающих пьяных ямщиков. Для разнообразия пейзажа, что-то не видать. Я был в этих краях, это ведь все те же места, где я на пузе с автоматом ползал. И сейчас тут все очень мрачно, не по той причине, как было ранее, бомбы и сражения, это страшно, но хотя бы понятно. Тут безнадега была иной. Нет, рядом достаточно много городков. Бахмут, Луганск, Дебальцево, Славянск, Старобельск. И все они стоят, в общем-то, недалеко друг от друга. Но когда скорость передвижения составляет в среднем 2 мата на метр пути, или километр за миллиард сожженных нервных клеток, сложно думать о цивилизации вокруг. Она кажется далекой, как те звезды. Узнав многое о положении моих дел, я стал догадываться, что время разбирательства по неуплате залога за имение специально было выбрано так, чтобы я, то бишь ответчик, на него не прибыл. По таким дорогам сложно даже морально решиться выехать, не то чтобы вовсе добраться до столицы губернии, Екатеринослава. Кто-то очень хотел, чтобы меня не было на судилище. В такое время, когда зима понемногу отступает, а весна еще только совершает потягушечки в постели и не рвется просыпаться, добрый хозяин и собаку во двор не пустит. Тут бы дома быть, какая с чашечкой кофе попивать, да грелку на все тело, чтобы только приличной была и по любви, а не за страх. И это чтобы только со мной была, а не как некоторые тут, лишь бы мужик, а какой именно, то вторично. Но мы, наша дружная группа единомышленников, мои друзья, стойко переживали все тягости и невзгоды. А кто для меня Емельян? Друг, конечно, из тех, кто уже губы в кровь искусал, борясь с жаждой меня пристукнуть тайком. Но этот ладно, он бурчит, да ничего не предпринимает. А вот Прасковья, которую я взял с собой, так как имел некоторые планы на нее, та прямо революционерка, заявила мне на первой почтовой станции, что не ляжет со мной в постель, и даже о боже не задерет платье в каком леску по дороге. И это была такая угроза, с таким ожиданием моего раскаяния, что мое, а я об этом и не думал, повергла дамочку в шок. Более стойко держался Петра и еще один мужик, взятые за возницу и для поддержки. Они были из таких, что бабу на скаку остановит и горящую избу станут тушить путем перемещения всего строения на руках в реку. Мощные образины, Вакула и Петра, у обоих лапищи, как три моих. У Патрикия голова, правда, маленькая, ну да к тому мозгу, что был дарован Богом этому мужику, иного вместилища и не нужно. Тупой, молчаливый, исполнительный, половину саней занимает. Как оказалось, именно Вакула был самым нужным моим попутчиком. Это он раз за разом вытягивал и сани, и телегу, и пороску раз вытянул, посчитав, что ее голова торчит из снега по причине утопания воном. Девка-то просто кустиков не нашла, только примостилась, а тут ее цап и сильные мужские руки уже на поверхность доставили, да с голым задом. «Пусти, баран голова!» — заорала та, прикрываясь. «Да куда там?» До Вакула не сразу и дошло, что вовсе он не помогал Параске, а, как бы, напротив, мешал. 5 дней ехать там, где я на машине проскочил бы за час, это сильно, но добраться нужно. Наверняка мой реципиент все бы профукал, и это если б в снегах не помер. Случайно ли, или это тоже так задумано, и меня, сиречь того парня, убили преднамеренно. Я пока даже не брался выяснять, как мог оказаться в чистом поле, припорошенным снегом. Чтобы не оказаться вновь в чистом поле, но по причине нищеты, нужно быстро, очень быстро действовать. Так что мы 2 дня готовились к отбытию, и дел было, большой воз и хромая тележка. Сперва я познакомился с мадам Качка, женой Емельяна Даниловича. А как ее было назвать? Ну, ведь сущая же мадам. Вся такая ля Монмартр, я лисийские огороды, прямо так, жеманись, мне и сказала. Мне сам Наполеон ручку целовал. Это какой, простите, Наполеон? Ухмыляясь, спросил я. Французский, барин, разумеется, сказала Качка. И даже перехотелось уточнять. Я разве что вслух не рассмеялся. При этом ей еще и поверит. А дамочка же будет иметь в виду того Наполеона, что Бонапарт, с Березины бежавший, и не в курсе, что есть Луи Наполеон, который сейчас то ли рвется к власти во Франции, то ли уже дорвался. Вот бы он в Крымскую еще нарвался на кулак русский, сволота этакая. Жена управляющего была женщиной основательной, и даже я растерялся, когда она хозяйским взглядом оценивала свое новое жилище. Баба явно берега попутала, или Емельян ей небылицы рассказывает, повышая собственное эго и зарабатывая очки уважения у жены. Но женщина вела себя, словно не я барин, а Авдотья Качка, барыня. Но нет худа без добра. Эта дамочка, неустанно проявляющая свое невежество, подбила меня на очень интересный вид заработка. Дело в том, что моя любвеобильная маман бежала с легким чемоданчиком, в котором была даже не одежда, а только самое главное – драгоценности и деньги. Уж не знаю, Почему Мария Марковна Шабарина оставила весь свой гардероб? Возможно, решила, что купит нужное вну, где она там шлендрает. И Пороска уже облизывалась своими пухлыми натруженными губками на эти вещи. Но я принял решение продать всю одежду маман. Мы с Емелей поработали очень плотно. Настолько, что отсыпались теперь в санях. Сперва я очень быстро нашел по бумагам эпизод воровства, а после управляющий стал работать, как тот пресловутый электовеник, с которым меня некогда сравнивала мама, моя истинная мама, которую я, скорее всего, больше не увижу. Оставив проверку на потом, я пообещал амнистию Емельяну, если он окажется полезным и поможет решить хоть часть проблем. Мы искали все, что только можно продать, но так, чтобы без урона чести. К примеру, у отца был небольшой арсенал, как оказалось. Вооружить, пусть и допотопным оружием, даже для этого времени устаревшим, можно было целый взвод, не меньше. Был и порох, отсыревший, по большей части. Ключи от этого арсенала найти не получилось, но кого здесь это остановит, мы под моим чутким руководством взломали. По словам Емельяна, я ранее и вовсе не заботился о том, что осталось после отца, а к оружию просто боялся подходить. А еще, что вызывало подозрение у всех, но услышал я об этом только от бабы Марфы, я раньше периодически заикался. Сейчас, слава богу, такого за мной не водится и не заведется. Узнав, сколько стоит оружие и что из имеющегося можно продать, я приказал дюжину ружей, а также 5 сабель сложить в сани, чтобы взять с собой. Что-то внутри умоляло не продавать больше. Наверное, каждому мужчине, который имел дело с оружием и относился к нему, как к другу, порой наделяя человеческими качествами, сложно расставаться с ружьем, или даже, как оказалось, с саблей. Никогда не питал особой любви к холодному оружию, и вот опять, выгребали мы все, что можно поудачнее сбыть. Мало того, 2 жеребцов, которых, по словам Емельяна, барин не продал бы даже если бы оказался без куска хлеба, я теперь вез с собой в Екатеринослав. Каждый такой жеребец стоил до 300 рублей. Конечно, продать за такую сумму не получится, но все же, 350 рублей за 2 коней выручить можно. И теперь мы, наконец, въезжали в Екатеринослав. Как же хотелось найти что-то красивое, величественное, особенное в этом городе. Я еще задолго ломал глаза, уставясь в горизонт, в неясные очертания поселения. Но, увы, а еще говорили, что при новом губернаторе город расцветает, мол, Андрей Яковлевич Фабр вдохнул новую жизнь в город и во всю губернию. Именно так писали в том выпуске екатеринославских ведомостей, что мне довелось почитать. Где эта жизнь и где новое дыхание? Разве что веяло изо рта дышавшего запойным перегаром. Впрочем, может, просто не успел, все же только год у власти. Несколько зданий, при подъезде к центру города были вполне себе ничего, в классическом стиле и явно недавно отстроенные. В основном же, так сказать, типичный частный сектор. На окраине глинобитные хаты, а дальше все чаще встречались дома из кирпича, даже и 2-этажные. Что ж, что-то строилось. Прибыли, барин, вымученно выдохнул Емельян. Веселее, Данилович. Подбодрил я своего управляющего и хлопнул его по плечу. Несмотря на показной оптимизм, я только усилием воли не давал угнетенности заполнить сознание. Вокруг такая тоска, серость, темнота и солнце село уже, как назло. Еще эта грязь по колено. И это я еще не начал соображать, в каких условиях нам придется жить. Завтра же пойду искать квартиру, доходный дом в городе есть. Правильно расценив мой скептический взгляд на гостиный двор, поспешил заверить меня Емельян. Смотря что по деньгам, сказал я, будучи готовым к лишениям и даже к клопам. Как же ж, не должно. За раз в городе прознают, тут-то почитай живут только 15 тысяч, не больше. Кто разговаривать станет, если остановиться надолго тут? Возмутился Емельян. Хороший понт дороже денег, вырвалась у меня поговорка. Что, простите, не понял моих слов управляющих? Ничего, иди договаривайся на всех, я спать. А тебе еще разгружать и установить дежурство, то бишь караул, у наших вещей, сказал я и пошел внутрь то ли корчмы, то ли трактира, к которому примыкали номера для съема. Откуда эта брезгливость появилась? Раньше ничего подобного я за собой не замечал, а тут стол чуть грязный, и мне противно, есть с глиняной тарелки, не камильфо, вот и это словечко еще. Пришлось себя заставить и поесть, и выпить. То, что называлось водкой, не было таковой, слабенький напиток какой-то, и вот в этом и есть коварство, пьешь, словно и не берет, а потом, я пошел спать на слегка подкашивающихся ногах, краем глаза заметив интерес некоторых особ, бурно гуляющих в трактире. «Ты чего это?» – спросил я у Прасковьи. «Барин, горько мне, что вы не раску, сколь ехали, так и не ущипнули даже, так я это». Параска скинула с себя шубейку, а после и то немногое, что было под ней. В тусклом свете единственной свечи, мне открылись женские прелести, выдающиеся. А это томное дыхание и взгляд с поволокой. «Нет, ну так же невозможно», — сказал я захмелевшим голосом, схватил девку за руку и притянул к себе. «Почему и нет? Совершеннолетняя, вроде не больная, не требовательная», — думал я, оправдывая свои действия. «А кровати тут хлипкие. Во всяком случае, мы поломали спальное место в первом же подходе, так что после пришлось уже проявлять изобретательность, ведь кроме стола, также оказавшегося хлипким и не выдержавшего устроившуюся было на нем Параску, был лишь стул и шкаф, а поутру мы начали работать, и первым делом я лично отправился в один из двух магазинов модной одежды в Екатеринославе. Это был единственный шанс, чтобы продать вещи матери. Первый-то магазин уже отказал в таком деле. Госпожа Тяпкина, ну к кому же я еще могу пойти, кроме как не к вам? Всем же известно, что именно вы являетесь лучшим специалистом в области моды на всю губернию. Как вы сказали, пистолистом, недоуменно переспрашивала женщина за прилавком. Вы обижаете, сударь, али я чего не поняла, это слово означает, что вы лучшая. Я бы даже больше сказал, вы же эксперт, я продолжал заливать елей в уши женщины. Я эксперт, все-то вы, сударь, пользуете незнакомые словеса. Надо же, я эксперт, Тяпкина улыбнулась. Мадам Тяпкина была женщиной, как я понял, по местным меркам, весьма уважаемая и принадлежала к одной из немногих купеческих семей города. Молодая, но ушлая, это меня уже Емельян предупредил. Мой управляющий имел с купцами Тяпкиными сношения, чтобы превратно не звучало отношение. Но какая же дама не любит, чтобы ей говорили комплименты? Правда, тут приходилось тяжело, ведь нельзя указывать на красоту или намекать на симпатию. Она замужем, только отпугну. Это вам не дама высшего света, с теми вполне можно фривольничать, а в купеческой среде нравы строгие. Ну будет вам, Алексей Петрович, словесами заграничными разбрасываться. Я дочка купеческая, да и замужняя за купцом, не преминула уточнить свое семейное положение Тяпкина. Скажите, а почему вы не обратились с вашим вопросом к купчихе Картазоновой? Я всплеснул руками, состроил недоуменную мину на лице и театрально, словно играл спектакль-фарс, воскликнул. Ну как вы, госпожа Тяпкина, сравниваете себя с ХМХМ, я устал хмыкать, пока купчиха сообразит, как именно оскорбить свою главную конкурентку. Курвой этой, наконец, сообразила Олимпия Степановна Тяпкина. Прошу простить меня, господин Шабарин, я имела в виду иное и не желала оскорбить эту. Все сказанное останется между нами, безусловно, мадам Тяпкина, отвечал я, внутренне потирая ладони. На самом деле конкурентка Тяпкиной была более прожженной дамочкой, ее ценник на все те товары, что я предлагал, был, мягко сказать, заниженным. Она даже не смотрела на те бирки, которые бабы в поместье с таким трепетом крепили к одежде. Может быть, я совершил немалую ошибку, когда отправил узнать, не примут ли в лавке одежды купца Картазонова то, что я привез, что осталось от гулящей матери. Миссия Параши оказалась именно такой, как можно догадаться по названию.